Пролог в театре. Директор, поэт и комик. Директор. Друзья, вы оба мне не раз помочь имели в горькой доле. Как ваше мнение, хорошо ли пойдут дела теперь у нас? Хотел бы публике я угодить на славу. Она сама живет и жить другим дает. Подмостки есть, театр готов, забаву уж предвкушает радостно народ. У нас ведь все к чудесному стремятся, глядят во все глаза и жаждут удивляться. Мне угождать толпе хоть и не новый труд, но все ж меня берет невольное сомнение. Прекрасного они, конечно, не поймут, зато начитаны они до пресыщения. Вот дать бы пьесу нам поярче, поновей, посодержательней для публики моей. А ведь приятен вид толпы необозримой, когда она вокруг театра наводнит всю площадь и бежит волной неудержимой, и в двери тесные рвется и спешит. Нет 4 часов до вечера далеко, а уж толпа кишит, пустого места нет. Точь в точь голодные пред лавкой хлебопека, и шею все сломить готовы за билет. Такие чудеса во власти лишь поэта. Мой друг, теперь прошу, скорей ты сделай это. Поэт. Не говори мне о толпе безумной. Она в нас мысли лучше гнетет. Избавь меня от этой давки шумной, влекущей мощно в свой водоворот. Нет, тишины ищу я, многодумный, лишь там поэту радость расцветет. Там, только там, божественную властью, любовь и дружба нас ведут ко счастью. Что в глубине сердечной грудь лелеет, что просится на робкие уста, удачно ли, нет ли, выйти чуть посмеет на свет. Его погубит суета? Нет, лучше пусть годами дума зреет, чтоб совершенной стала красота. Мишурный блеск родится на мгновенье. Прекрасному потомство поклонение. Комик. Потомство. Вот о чем мне речи надоели. Что, если б для него потомство в самом деле, и я бы перестал смешить честной народ? Кто ж публику тогда, скажите, развлечет веселой шуткою, ей нужной, без сомнения? Нет, как хотите, одержусь я мнения, что весельчак заслужит свой почет, и что забавник не лишен значения. Кто интересен публике, мой друг, тот говорить с толпою может смело. Увлечь ее ему пустое дело, успех тем легче, чем обширней круг. Итак, смелей вперед! Вы можете заставить фантазию, любовь, рассудок, чувство, страсть на сцену выступить. Но не забудьте часть и шаловливого дурачества прибавить. Директор. А главное, мой друг, введите приключения. Глазеть на них толпе нет выше наслаждения. Ну и пускай толпа, разиня рот, глядит, причудливую ткань раскиньте перед нею, и вы упрочили за пьесою своею успех, и к вам толпа уже благоволит. Пусть масса массу привлекает, пусть каждый кое-что на вкус получит свой. Кто много предложил, тот многим угождает, и вот толпа идет довольная домой. — смелее все, в куски, мельчайшие, крошите, и этот винегрет успех доставит вам. Легко вам выдумать, легко представить нам. Что пользы, если вы им целое дадите, ведь публика ж его расщиплет по кускам? Поэт. И вы не видите, как гнусно и постыдно такое ремесло? Или не художник я? Дряных писак, пустая почкотня, у нас вошла уж в правила, как видно. Директор. Не может нас упрек подобный оскорбить. Ведь всякий человек, рассудок свой имея, берет оружие, какое бьет вернее, с волками жить, по волчьи выть. Кто? Ваша публика, позвольте вас спросить. Один приходит к нам, чтоб скуку утолить. Другой, набив живот потуже, идет сюда переварить обед. А третий, что для нас всего, пожалуй, хуже, приходит нас судить по толкам из газет. Для них одно. Театр, балы и маскарады. Лишь любопытством весь народ гоним, а дамы, те идут показывать наряды, чтоб роль играть не нужно платы им. О чем вы грезите? Спуститесь-ка пониже. Вам хорошо смотреть с надзвездной вышины. Нет, вы взгляните-ка поближе. Те грубы, эти холодны. Один от нас в приют камелий, другой в игорный дом идет. Смешно, когда поэт зовет великих муз к ничтожной цели. Прошу вас об одном. Побольше сочинить, как можно более. Вот в чем мое стремление. Запутайте толпу, введите в заблуждение, иначе, верьте мне, ей трудно угодить. Что с вами? Или вас коснулось вдохновенье? Поэт. Иди, других ищи себе рабов. Мне высшие права природа уделила. Предам ли на позор высокий дар богов? Продажна ли певца святая сила? Чем трогает сердца восторженный поэт? Какая сила в нем стихиями владеет? Не та ль гармония, что в сердце он лелеет, которую, творя, объемлет он весь свет? Когда природа-мать движением равнодушным нить вечную влечет веретеном послушным, когда все сущее, сменяясь каждый час, в нестройный резкий хор сливается вокруг нас, кто звуки мерные в порядке размещает? Чьей речи верный ритм живителен и тверд? Кто единичное искусно обобщает, объединяя все в торжественный аккорд? Кто бурю выразит в борьбе страстей кипучей, в течение строгих дум зари вечерний свет? Весны роскошный лучший цвет к ногам возлюбленной бросает. Кто могучий? Кто цену придает незначащим листам, в прославленный венок вплетая листья эти? Кто стережет Олимп? Кто друг и связь богам? Мощь человечества, живущая в поэте. Комик. И долг ваш эту мощь на деле применить. Итак, ловите же минуты вдохновенья, как ловит ловелас предлог для похождения. Угодно ли, например, любовь изобразить? Случайно сходятся взаимные сближения, затем свидания, надежды, опасения. То счастье близко к ним, то вновь уходит вдаль, то ревность, то боязнь, то радость, то печаль. Глядишь, готов роман. И так-то все на свете. Смелее лишь черпайте из жизни всех людей, и для задуманной комедии своей не будете нуждаться вы в предмете. Всяк испытал, конечно, чувства эти, но редкий знает, сколько в них чудес. Где ни копните, тут и интерес. Картина попестрей, поменьше освещенья, да искра истины средь мрака заблужденья. И смотришь, славное сварили вы питье. По вкусу каждому, в нем всяк найдет свое. Цвет юности идет сюда, мечтая, что откровенье в пьесе он найдет. И нежных душ чувствительная стая меланхоличной пищи сердцу ждет. В одном одну мечту, в другом другую будет рассказ искусный ваш, и каждый зритель будет, ручаюсь, вашей пьесой восхищен, что в сердце у него, то в пьесе видит он. Они еще не прочь и плакать, и смеяться, возвышенное чтить и блеском восхищаться. Кто пожил, на того не угодишь ничем, а тот, кто не созрел, доволен будет всем. Поэт. Отдай же годы мне золотые, когда и сам я был незрел, когда я песни молодые, не уставая, вечно пел. В тумане мир передо мною скрывался, жадной рукою повсюду я цветы срывал, и в каждой почке чудо ждал. Я беден был, и все, что надо для счастья чистого, имел. Стремлением к истине кипел, и бред мечты мне был отрада. Отдай мне прежний жар в крови, мои порывы и стремления, блаженство скорби, мощь любви и мощное ненависть и рвенье, и годы юные мои. Комик. И что юность? Юность вам нужнее, когда идете вы на бой, когда красавица порой сама на вашей виснет шее, когда конца своим трудам хотите быстро вы добиться, когда всю ночь придется вам плясать и петь и веселиться. Но чтоб искусную рукой играть, в восторге возбуждая, и ловко там и сям блуждая, стремиться к цели подставной, за это старшие пускай берутся смело. Тем больше будет вам почета, старики, что старость в детство нас приводит. Пустяки, до самой старости мы дети. Вот в чем дело. Директор. Довольно слов, довольно споров и комплиментов, и укоров. Зачем болтать по пустякам? Пора за дело взяться нам. К чему такие затруднения? Что вдохновенье долго ждать? Поэт-властитель вдохновенья, он должен им повелевать. Что нужно нам, мы с вами знаем. Напиток крепкий мы считаем за лучший. Дайте ж нам его. Не забывайте ничего. Что можно сделать неотложно, зачем на завтра оставлять? Должны вы сразу уловлять все то, что нужно и возможно, и уж из рук не выпускать. Для нашей сцены все пригодно, на ней вы полный господин. Берите сколько вам угодно и декораций, и машин, огней бенгальских, освещения, зверей и прочего творения, утесов, скал, огня, воды. Ни в чем не будет вам нужды. Весь мир на сцену поместите, людей и тварей пышный ряд, и через землю с неба в ад вы мерной поступью пройдите.